Его звали Лулу. У него было зеленое тельце, розовые кончики крыльев, голубой лобик и золотистая шейка. У него была скверная привычка кусать жердочку. Он вырывал у себя перья, разбрасывал помет, разбрызгивал воду из корыца. Госпожа Убену надоел, и она отдала его Фелисите. Фелисите принялась учить его, и вскоре он уже кричал: «Милый мальчик, ваш слуга, сударь, здравствуйте, Мари!» Его поместили у дверей. Многие удивлялись, что он не откликается на имя Жако, ведь всех попугаев зовут Жако. Его называли индюком, бревном. Все эти прозвища были для Фелисите как нож в сердце. Из какого-то странного упрямства Лулу всегда молчал, когда на него глядели. В то же время он любил общество. По воскресеньям, когда эти самые барышни Рошфей, господин де Гупвиль и новые завсегдатаи, аптекарь Онуфруа, господин Варен и капитан Матье играли в карты, он бил крыльями по стеклам и так бесновался и неистовал, что люди переставали слышать друг друга. Наружность Буре явно казалась ему очень смешной. При виде его он начинал хохотать, хохотать без удержу. Взрывы его смеха раскатывались по двору, их подхватывало эхо. Соседи бросались к окнам и тоже хохотали. Чтобы попугай не видел его, господин Буре крался вдоль стены, прикрывая лицо шляпой, пробирался к реке и входил через садовую калитку. На птицу он поглядывал не слишком ласково. Лулу получил щелчок от мальчишки из мясной лавки за то, что сунул голову в его корзину. С тех пор всякий раз старался ущипнуть его сквозь рубашку. Фабю грозился свернуть ему шею, хотя он не был жесток, несмотря на татуировку на руках и густые бакенбарды. Напротив, попугай ему скорее нравился, и он даже хотел потехи ради научить его ругаться. Фелисите это намерение привело в ужас, и она поместила попугая на кухне. Цепочка была с него снята, и он свободно разгуливал по дому. Спускаясь по лестнице, он опирался своим кривым клювом на края ступенек, поднимал сначала правую лапку, потом левую. Фелисите боялась, как бы от такой гимнастики у него не закружилась голова. Потом он вдруг заболел, не мог ни есть, ни говорить. Оказалось, что под языком у него нарост, как это иногда бывает у кур. Фелисите сковырнула опухоль, и он выздоровел. Однажды господин Пупар нечаянно пустил ему в клюв клуб дыма. В другой раз госпожа Лармо раздразнила его кончиком зонта, и он вцепился в ручку. В конце концов он пропал. Фелисите вынесла его на травку, чтобы он подышал свежим воздухом, и на минуточку отлучилась. Когда же она вернулась, попугай след простыл. Она искала его в кустах, на берегу, на крышах, не слушая хозяйку, кричавшую ей: «Осторожней, вы с ума сошли!» Фелисите обшарила все сады Пон-эль-Века, останавливала прохожих. «Вы не видали моего попугая?» Тем, кто не знал попугая, она описывала его. Вдруг ей показалось, что за мельницами у холма летает что-то зеленое. Но попугая там не было. Разносчик уверял, что сию секунду видел его на Сен-Милен, в лавке старухи Симон. Фелисите побежала туда. Там не поняли, о чем она толкует. Наконец она вернулась домой, изорвав ботинки, изнемогая от усталости, в смертельной тоске, сидя на скамейке рядом с барыней. Она рассказывала ей о своих приключениях, как вдруг что-то легкое опустилось на ее плечо. «Лулу! Да где же он пропадал? Обозревал окрестности?» Фелисите с трудом отправилась от потрясения. Вернее сказать, так никогда и не оправилась. Вскоре захолодало, и она схватила ангину, а еще немного спустя у нее заболели уши. Через 3 года она оглохла и стала говорить громко даже в церкви. Если бы о ее грехах знала вся епархия, это не запятнало бы ее и никого бы не смутило. Но священник рассудил за благо исповедовать ее в особом пределе. От шума в ушах у нее зашел ум за разум. Хозяйка часто говорила ей: «Боже мой, да чего же вы глупы?» Она отвечала: «Да, барыня», и начинала что-то искать. И без того тесный круг ее представлений сузился, колокольный звон, мычание быков уже не существовали для нее. Все двигались для нее молча, как призраки. Она слышала теперь только голос попугая. Словно для того, чтобы позабавить ее, он изображал стук веретена, пронзительные крики работорговца, визг пилы столяра, жившего напротив. Когда же раздавался звонок, попугай кричал, подражая госпоже Абен: «Фелисите! Дверь! Дверь!» Они разговаривали друг с другом. Он без конца повторял 3 фразы своего репертуара. Она отвечала столь же бессвязно, но в свои слова вкладывала всю душу. Она была так одинока, что Лулу стал для нее чем-то вроде сына, чем-то вроде возлюбленного. Он влезал к ней на пальцы, кусал ей губы, цеплялся за косынку. Она наклонялась к нему, покачивая головой, как это делают кормилицы. И крылья ее чепца, и крылья птицы трепетали одновременно. Когда собирались тучи и гремел гром, попугай кричал, быть может, вспоминая ливни в родных лесах. Журчание воды приводило его в экстаз. Он метался, как сумасшедший, взлетал к потолку, все опрокидывал и выпархивал через окно в сад, чтобы побарахтаться в лужах. Но вскоре возвращался, садился на каминную решетку, подпрыгивая, сушил перья и подымал то хвост, то клюв. В лютую зиму 1837 года Фелисите, чтобы уберечь попугая от холода, поместила его у камина, но как-то утром нашла его мертвым. Он лежал в клетке, голова у него свесилась на грудку, когти вцепились в железные прутья. Скорее всего, он умер от прилива крови. Она подумала, что его отравили петрушкой. Несмотря на отсутствие улик, подозрения ее пали на Фабию. Она так плакала, что хозяйка наконец сказала ей: «Да будет вам. Велите сделать из него чучело». Фелисите посоветовалась с аптекарем, любившим попугая. Аптекарь написал в Гавр. Некий Филаша согласился. Но как дилижанс иногда терял свою поклажу, Фелисите решила сама отвезти птицу в Ганфлер. По обеим сторонам дороги тянулись голые яблони. Канаву затянуло льдом. Во дворах ферм лаяли собаки. Спрятав руки под плащом в маленьких черных саба, с корзинкой в руках, Фелисите быстрым шагом шла посередине шоссе. Она прошла через лес, миновала Ошен, наконец добралась до Сан-Готьена. Позади нее в облаке пыли вихрем мчался мальпост. Он катил под гору и увеличивала его скорость. Увидев не сворачивавшую с дороги женщину, кондуктор высунулся из экипажа. Кучер закричал, но он не в силах был сдержать четверку лошадей, и они понеслись еще быстрее. Передняя пара задела Фелисите, кучер дернул вожжами, лошади шарахнули к самому краю дороги, разъяренный кучер поднял руку, со всего размаха стегнул ее наискось своим длинным кнутом, и Фелисите упала навзничь. Когда она пришла в себя, первым ее движением было открыть корзинку. К счастью, Лулу не пострадал. Правая щека у нее горела, она схватилась за щеку, рука стала красной, из щеки текла кровь. Фелисите села на груду камней, приложила к лицу платок, потом съела краюшку хлеба, которую на всякий случай сунула в корзинку, и, заглядевшись на птицу, забыла о своей ране. Взойдя на вершину Экимовиля, она увидала огни Гонфлера, мириадами звезд, мерцавшие в ночи. Вдали расстилалось окутанное туманом море. От слабости она не могла идти дальше. Печальное детство, обманутая первая любовь, отъезд племянника, смерть Виргинии – все это нахлынуло на нее, как волны прибоя. Слезы, подступив к горлу, душили ее. Она решила переговорить с капитаном корабля. Она дала ему адрес, но умолчала о том, что посылает. Филаша долго держал у себя попугая. Всякий раз он обещал выслать его на следующей неделе. Спустя полгода он сообщил, что ящик отправлен, и больше не подавал о себе вестей. Можно было предположить, что Лулу не вернется никогда. «Наверное, его украли», — думала Фелисите. Наконец попугай прибыл, ты еще в каком великолепном виде. Он сидел на ветке, прикрепленной к подставке из красного дерева, подняв одну лапку, склонив голову на бок и кусая орех, который чучельница из любви к роскоши позолотил. Фелисите спрятала птицу у себя в комнате. Ее комната, куда она пускала немногих, напоминала и молельню, и базар. Столько здесь накопилось предметов культа и всякой всячины. Шкаф был так велик, что из-за него плохо отворялась дверь. Одно окно выходило в сад, напротив него другое, круглое, во двор. На столе подле складной кровати стоял кувшин с водой. Лежали два гребешка и кусок голубого мыла на облупившейся тарелке. На стенах висели четки, медали, изображения Пречистой Девы, крапильницы из кокосового ореха. На комоде, покрытом сукном, точно престол, нашлось место для подаренной Виктором шкатулки из ракушек, и для лейки, и для меча, и для тетради по чистописанию, и для географии в картинках, и для башмачков, а на гвозде у зеркала Фелисите повесила за ленты плюшевую шапочку. В этой своей страсти к реликвиям Фелисите дошла до того, что хранила сюртук барина. Все старье, уже ненужное госпоже Абен, она тащила к себе в комнату, и на краю ее комода стояли искусственные цветы. На раме окошка висел портрет графа Д'Артуа. Лулу был прикреплен к дощечке и помещен на выступе камина. Просыпаясь, Фелисита каждое утро видела его при свете зари и уже совершенно спокойно, без грусти, вспоминала минувшее, вспоминала во всех подробностях самые незначительные происшествия. Ни с кем не общаясь, она жила в каком-то оцепенении, точно сомнамбула. Оживлялась она только во время процессий, которые устраивались ради праздника тела Христова. Она шла к соседям собирать свечи и коврики для украшения престола, воздвигавшегося на улице. В церкви она, не отрываясь, смотрела на Святого Духа и заметила, что он немножко похож на попугая. Сходство это показалось ей разительным на эпинальском образке крещения. Это был живой портрет Лулу с его пурпурными крылышками и изумрудным тельцем. Купив образок, она повесила его там, где прежде был граф Артуа. Так ей были видны и образок, и Лулу. Теперь она их уже не разделяла. Попугай, благодаря сходству со Святым Духом, стал для нее священным, а Святой Дух живее и понятнее. Бог-Отец не мог сделать своим посланцем голубя, ведь голуби не умеют говорить. Вернее всего, он избрал предка Лулу. И Фелисите молилась, глядя на образок, но время от времени посматривая на Лулу. Она была хотела подстричься. Госпожа Бен отсоветовала ей. Наконец произошло важное событие. Поль женился. Где он только не служил, и клерком, и нотариус, и по торговой части, и в таможне, и податным инспектором. Потом начал хлопотать о месте в лесном ведомстве, как вдруг в 36 лет по наитию свыше нашел свое призвание – косвенные налоги. Тут он обнаружил незаурядные способности, так что контролер выдал за него дочь и обещал оказать протекцию. Поля остепенился и привез жену к матери. Молодая жена издевалась над обычаями Подельвека, строила из себя принцессу, обижала Фелисите. Когда она уехала, госпожа Бен вздохнула легко. На следующей неделе пришло известие о смерти господина Буре. Он умер в гостинице в Нижней Британии. Слухи о самоубийстве подтвердились, возникли сомнения в его честности. Госпожа Бен проверила свои счета и вскоре обнаружила ряд злоупотреблений – растрату арендных платежей, тайную продажу леса, поддельные расписки и так далее. Этого мало. У Буре оказался незаконно рожденный ребенок. Буре находился в связи с некоторой особой из Дузюле. Госпожа Абен не вынесла этих подлостей. В марте 1853 года у нее начала болеть грудь, язык словно покрылся копотью, пиявки не помогали от удушья. И на девятый вечер она скончалась 72 лет от роду. В гробу она оказалась моложе благодаря темным волосам, обрамлявшим ее мертвенно-бледное, изрытое оспой лицо. В обращении с людьми она была отталкивающе высокомерна, и пожалели о ней лишь немногочисленные друзья. Фелисите оплакивала ее так, как хозяев не оплакивают. У нее не вмещалась в голове мысль, что барыня умерла раньше нее. Это казалось ей противоестественным, недопустимым, чудовищным. Через 10 дней столько надо было ехать от Безансона, явились наследники. Сноха перерыла ящики, часть мебели взяла себе, остальное продала. Потом они уехали. Кресло барыни, ее столик, ее грелка, 8 стульев – все исчезло. Места, где висели гравюры, вырисовывались на переборках желтыми четырехугольниками. Наследники увезли с собой две кроватки, а в стенном шкафу из вещей Виргинии не осталось ничего. Фелисите обошла дом, не помня себя от горя. На другой день на двери появилось объявление. Аптекарь прокричал Фелисите в ухо, что дом продается. Фелисите пошатнулась и села. Особенно тяжело ей было расставаться с комнатой, такой удобной для бедного Лулу. Не отводя от него тоскующих глаз, она взывала к Святому Духу. Она стала молиться, как язычница, стоя на коленях перед попугаем. Порой солнце, проникавшее в окошко, било прямо в его стеклянный глаз. В нем вспыхивал яркий блестящий луч, и это приводило Фелисите в восторг. По завещанию хозяйки Фелисите получала пенсию 380 франков в год. Огород снабжал ее овощами. Одежды ей должно было хватить до конца ее дней, освещение ей ничего не стоило. Едва начинала смеркаться, она ложилась спать. Фелисите почти не выходила из дома, чтобы не видеть магазин торговца случайными вещами, где было выставлено кое-что из старой мебели. После падения она стала приволакивать ногу, силы ей изменяли, Тетушка Симон, состарившаяся в своей лавке, каждое утро приходила наколоть ей дров и накачать воды. Фелисите плохо видела, ставни у нее не отворялись. Прошло много лет, и никто так и не снял и не купил дом. Боясь, как бы ее не выгнали, Фелисите не заговаривала о ремонте. Крыша прохудилась, зимой изголовье Фелисите не просыхало. После Пасхи у нее началось кровохарканье. Тетушка Симон позвала доктора. Фелисите хотела знать, что с ней, но она была так глуха, что разобрала только два слова – воспаление легких. Эти слова были ей знакомы, и она кротко заметила: «А, как у барыни». Она не видела ничего противоестественного в том, что ей предстоит последовать за хозяйкой. Близился день, когда воздвигались престолы. Один неизменно воздвигался у подножья холма, другой – перед почтой, третий – в средней части улицы. Из-за этого престола начались были раздоры, но в конце концов прихожанки и забрали двор госпожи Абен. Удушье и лихорадка все сильнее мучили Фелисите. Она горевала, что не может принять участие в украшении престола. Если бы она могла хоть что-нибудь возложить на него. И тут она подумала о попугае. Соседки воспротивились, они находили, что это неприлично. Но священник согласился и этим осчастливил Фелисите. Она обратилась к нему с просьбой после ее смерти взять Лулу, единственное ее сокровище. Со вторника до субботы, канун праздника Тела Христова, Фелисите кашляла, почти не переставая. В субботу вечером лицо у нее сморщилось, губы слиплись. Началась рвота, а на рассвете она почувствовала себя так плохо, что послала за священником. При соборовании присутствовали три сердобольные женщины. Потом Фелисите сказала, что ей нужно поговорить с Фабю. Фабю нарядился для праздника, в этой мрачной обстановке ему было не по себе. «Простите меня», – делая усилие, чтобы протянуть ему руку, – сказала Фелисите. «Я думала, что это вы его убили». «Что за чушь? Такого человека, как он, подозревать в убийстве?» Фабю был до того возмущен, что чуть было не устроил скандал. «Вы же видите, что она выжила из ума?» Фелисите начала заговариваться. Сердобольные женщины ушли. Симон завтракала. Немного погодя, она поднесла Лулу к Фелисите. «Ну, простите с ним». Хотя это был не труп, но черви пожирали его. Одно крыло у Лулу было сломано, из живота вылезла пакля. Но теперь Фелисите ничего этого уже не видела. Она поцеловала Лулу в лоб и прижала к щеке. Симон взяла его, чтобы возложить на престол. От лугов пахло летом, жужжали мухи, на солнце сверкала река. Черепица накалилась, тетушка Симон опять пришла к Фелисите и задремала. Ее разбудил колокольный звон, вечерняя отошла. Фелисите перестала бредить. Она думала о процессии, так и видела ее, как будто сама принимала в ней участие. По тротуарам шли школьники, певчие, пожарные. А посреди улицы впереди всех шествовали привратник с алебардой, пономарь с большим крестом, учитель, надзиравший за мальчиком, и монахиня, волновавшаяся за своих девочек. Три самые маленькие девочки, кудрявые, как ангелочки, подбрасывали лепестки роз. Регент дирижировал, размахивая руками. Двое служек с кадилами на каждом шагу оборачивались к чаше со святыми дарами. Чашу нес облаченный в красивую ризу священник под балдахином пунцового бархата, который несли четыре члена церковного совета. За ними, между белыми домами, текла волна народу. Наконец процессия приблизилась к подножью холма. На висках у Фелисите выступил холодный пот. Симон, вытерев Фелисите полотенцем, подумала, что когда-нибудь настанет и ее черед. Шум толпы нарастал, достиг наивысшей силы, потом удалился. От ружейной пальбы задрожали стекла. Это почтари приветствовали святые дары. Фелисите повела глазами и еле слышно спросила: «Ему хорошо?» Она беспокоилась о попугае. Началась агония. Участившиеся хрипы вздымали грудь. В углах рта показалась пена. Фелисите дрожала всем телом. Но вот загудели валторны, послышались звонкие детские голоса, низкие голоса мужчин. Время от времени музыка и пение смолкали, и тогда можно было различить только шум шагов, приглушенный от того, что люди ступали по цветам, напоминавший топот стада на пастбище. Во дворе появилось духовенство. Тетушка Симон влезла на стул, чтобы смотреть в окошко, и оказалась прямо над престолом. Престол был увит гирляндами зелени, украшен английскими кружевами. Посередине стояла маленькая рака с мощами, по углам два апельсинных деревца, а кругом серебряные подсвечники и фарфоровые вазы, из которых тянулись подсолнечники, лилии, пионы, на перстянках букеты гортензий. Эта покатая пестрая горка, достигавшая уровня второго этажа, спускалась на ковер, разостлый на мощеном дворе. Обращали на себя внимание редкие вещи. Позолоченная сахарница с короной из фиалок, сверкавшие на мху подвески из лансонских камней, две китайские ширмы с пейзажами. Лулу был засыпан розами. Виднелся лишь его голубой лобик, похожий на пластинку из ляпис-лазури. Члены церковного совета, певчие, дети выстроились по трем сторонам двора. Священник медленно поднялся по ступенькам и поставил на кружево большую золотую искрившуюся дароносицу. Все опустились на колени. Стало очень тихо. Кадилы высоко взлетали на своих цепочках. В комнату Фелисите поднялось голубое облако. Ноздри Фелисите расширились. Она вдыхала это облако с мистическим упоением. Потом закрыла глаза. Губы ее сложились в улыбку. Сердце билось все медленнее, все невнятнее, все слабее. Так истекает фонтан, так замирает эхо. И когда Фелисите испускала последний вздох, ей казалось, что в разверстых небесах огромный попугай парит над ее головой.